Глава 13. Когда в дверь снова заскребли, я на цыпочках отошел на середину комнаты. Лидия чуть слышно выдохнула. — Кто там? — Не знаю. — Какой-то толстый коротышка. Мой голос был под стать ее. Глаза у нее расширились. Это Борг. Он, наверное, не один. Она судорожно обшарила взглядом комнату. — Не впускайте его. Я увидел, как опять повернулась дверная ручка. Дверь заскрипела от тяжести навалившегося на нее тела. Я схватил Лидию за руку и потащил в спальню, заперев за собой и эту дверь. «Чемоданы вам придется оставить», — решил я, подойдя к окну. Отдернув занавеску, я поглядел на узкую полоску сада, угадывавшегося по темным теням от кустов. Лидия встала рядом со мной. Я посадил ее и помог вылезти на улицу, а затем спрыгнул сам. «Моя машина на углу. Сможем мы до нее добраться?» «Да, я покажу дорогу». Она подбежала к воротам по газону. «Пустите меня вперед», — попросил я, вынув пистолет Хуана. Из ворот мы вышли на пустынную аллею, конец которой скрывался в темноте. Стараясь двигаться как можно тише, я тронулся в путь. Лидия шла за мной, чуть ли не наступая мне на пятки. Я слышал ее частое, прерывистое дыхание. Аллея выходила в переулок. В конце переулка светились задние фонари моей машины. Переулок казался пустым. Взяв Лидию за руку и придерживаясь тени, я зашагал к машине. — Что это за парень, Борг? — спросил я. — Один из людей Ройса. Они не дадут мне уйти. — Но они ведь вас пока не поймали. Мы остановились в 20 футах от Линкольна. Я пойду вперед. Подождите здесь. Будьте готовы бежать побыстрее. Я отошел от нее, осторожно приблизился к углу и взглянул на Леннокс-драйв. У подъезда Лидии темнел большой автомобиль. Стоявший около него человек смотрел на дом. Я перескочил через тротуар к Линкольну, открыл дверцу и проскользнул на сиденье водителя. — Давайте сюда! — тихонько позвал я. Когда она влетела в машину, я уже завел мотор. Дверцу она захлопнула на ходу. Может, Бен и ухаживал за своим Линкольном, но, едва начав прибавлять газу, я сразу понял, что из него много не выжмешь. Этот Редван был не очень-то приспособлен для гонок, когда дело касалось жизни и смерти. Зеркало заднего вида оставалось темным. Огни погони за мной не показывались, и я понадеялся, что наше бегство прошло незамеченным. Я вывел машину на главное шоссе из Тампы-Сити и постепенно довел скорость до 55 миль. 55 миль — примерно 90 километров в час. На этой скорости машина начала трястись. Я вытащил из кармана пачку сигарет и бросил Лидии на колени. — Зажгите мне сигарету и возьмите себе, — сказал я, не спуская глаз с зеркала, стараясь еще раз убедиться, что за нами нет машин. — Ну разве вы не можете ехать побыстрее? — спросила она. Руки у нее так тряслись, что она с большим трудом достала сигареты из пачки. — Могу в крайнем случае, но пока нас никто не преследует, и этого хватит. Она зажгла сигареты и отдала одну мне. — Ну, давайте поговорим, — предложил я. Мне не очень хотелось еще сильнее ее пугать, но я был не слишком уверен, что у нас будет достаточно времени до того, как начнется погоня. Что вы знаете о Фрэнсис Беннет? А что с ней случилось? Где она? Я не стал вилять. Она убита. Ее труп выловили из озера в Уэлдоне. Ройс останавливался с ней в местном отеле. Она там работала в клубе. В ту ночь, когда она исчезла, Ройс уехал из города. Я увидел, как Лидия сжала у себя на коленях кулаки. Значит, она мертва. — Ну что ж, я ее, дурочку, предупреждала.

В руке у него виднелся пистолет. Оба полицейских выстрелили одновременно. Он пошатнулся, выронил оружие и повалился на траву. Второй бандит сделал рывок к дорожке. Один из полицейских резко развернулся, вскинул пистолет и послал в него пулю. Бандит упал, перевернулся, попытался подняться на четвереньки и рухнул на землю. — Вы разделались с обоими! — закричал я, показываясь на веранде. Полицейские осторожно приблизились, держа меня на прицеле. — Я Слейден! — представился я, стараясь не делать лишних движений. К стрелкам такого класса следовало отнестись со всем возможным почтением. — Брось пистолет! — приказал один из них. Я положил пистолет на пол веранды. — Окей. Теперь давайте удостоверим вашу личность. Я отдал ему удостоверение прессы и права. — Окей, мистер Слейден. Кажется, мы прибыли как раз вовремя. Сержант Скейв послал еще машину. Она скоро будет. — Не видели где-нибудь поблизости девушку? — спросил я. — Никого не видели, кроме этих двух сопляков. Тут я заметил выходящую из тени Лидию. Она, медленно пошатываясь, направлялась ко мне. — Вот она! — воскликнул я и побежал к ней. Я не успел ее поддержать, у нее подогнулись колени, и она повалилась на траву. Вместе с полицейскими я склонился над ней. Сначала я подумал, что она ранена, но крови видно не было. Один из полицейских нащупал пульс. — Все будет в порядке, — заверил он. Это обыкновенный обморок. К этому времени из домиков повылезали люди и столпились группками вокруг двух мертвых бандитов. Не щадя сирен, по ухабам въездной аллеи затряслись еще две полицейские машины. — Я возьму ее в свой Линкольн, — сказал я, поднимая Лидию. С помощью двух полицейских я отнес ее к стоянке, где разгружались прибывшие автомобили. Ко мне подошел сержант. — Слейден? — Так точно. — Капитан вызывает вас в управление. — Кто эта девушка? — Она ранена? — Нет, просто в обмороке. Я положил Лидию на сиденье. Она тоже действующее лицо. — Вы собираетесь дать мне охрану? Я пошлю кого-нибудь с вами. Он велел одному из своих людей отвезти нас в управление. Затем, созвав свою команду, повел ее по дорожке. До Уэлдена мы добирались около часа. По дороге Лидия пришла в себя. Пережитое ею потрясение подорвало силы, и когда я, наконец, убедил ее, что ей больше нечего бояться, она прикорнула, положив голову мне на плечо. Когда мы подрулили к зданию управления, Скейф уже поджидал нас. Он безучастно скользнул по мне взглядом, когда я помогал выйти Лидии. — Между прочим, под этими усами скрывается твой старый приятель Слейден, — сообщил я. — Весьма красиво, — улыбнулся он. — Даже меня провел. — Похоже, что ты там хорошо повеселился. Ну, заходи. Капитан только что прибыл. Я его поднял с постели. Так что ты поосторожнее. Он бешеный, как медведь, которого ужалила пчела. Болтая, он с любопытством поглядывал на Лидию, которая прислонилась ко мне и косилась на него с испугом. — Идемте, — пригласил я. Мы поднялись по лестнице к кабинету Крида. — Не позаботишься ли о мисс Форест, пока я переговорю с капитаном? — попросил я. У нее был шок. Ей нужен отдых. — Конечно, — обрадовался Скейф. — Пойдемте со мной, — обернулся он к Лидии. — Я вас устрою поудобнее. Постучав в дверь кабинета, я оттолкнул ее и вошел. Крид сидел за столом. Его и без того тяжелое лицо выглядело мрачным и утомленным. Стенные часы показывали 20:45. Осознав который час, я почувствовал себя совсем развалиной. Некоторое время он сурово ел меня взглядом. «Слейден докладывает», — начал я. «Вы, кажется, влипли в довольно веселую историю», — проворчал Крит. «Похоже, что так», — подтвердил я, ногой подтягивая к себе стул. «Маттис меня разыскивает. И чтобы сохранить свободу передвижения, мне пришлось изменить внешность. Я привез с собой свидетеля. Ее зовут Лидия Форест. Она бывшая невеста Гамильтона Ройса». «Прочли мой отчет?» Он кивнул. «Разрешите вас ввести в курс последних событий», — продолжил я, садясь. Я подробно доложил ему обо всем, что случилось со времени написания отчета, и закончил словами. «Мисс Форест может подтвердить, что Ройс и Фей знали друг друга. А я могу отыскать одного частного сыщика, Эндрюса, который подтвердит, что Ройс указывал Флемингу на Фей». Крит достал сигару, откусил кончик и задумчиво сказал: «Вряд ли это принесет нам большую пользу. Пока он остается в Тампа-Сити, мы до него не доберемся. Я проверил пистолет, который вы прислали. Его украли из оружейного магазина в Сан-Франциско 8 лет назад. Он мог принадлежать кому угодно. На нем не было отпечатков». Он закурил и спросил: «Каков все же мотив убийства Хартли?» «Насколько я себе представляю, у всех этих убийств один мотив — паника. С тех пор, как исчезла Фей, произошло 5 убийств, которые можно с ней связать. Давайте их рассмотрим последовательно. Первым был Джо Фармер. Он помогал ее похитить. Он был любитель закладывать лишнего. Такой парень мог в пьяном виде проговориться. Став опасным, он оказался под колесами машины. Следующей была Джоан Никольс. Она была шантажисткой. И я готов поспорить, что, будучи в Париже, она раздобыла какую-то информацию и хотела ее подороже продать. Ее тоже заставили замолчать. Затем, спустя 14 месяцев, совершил ошибку Джейк Хессон. Он проболтался мне, что знал Фей. Прежде чем я успел на него нажать, его мгновенно убрали. Хартли дал вам информацию. Когда я первый раз заходил к нему, он мне рассказал немногое, но потом, должно быть, он составил собственную теорию, которая меня могла заинтересовать. Но его убили, прежде чем я успел до него доехать. Возможно, его слуга видел убийцу, и ему пришлось последовать за хозяином. От всей этой истории попахивает паникой. Кто-то отчаянно пытается замять одно убийство. И мне сдается, что этот человек хочет прикрыть убийство Ван Блейка, а вовсе не Фей Бенсон. Для того, чтобы убить 6, надо иметь весомую причину, а 5 миллионов косых — вполне весомая причина. Ведь именно столько оставил Ван Блейк своей супруге. Крит хмуро глядел на меня и ерошил пальцами волосы. — Так вы думаете, что за всеми этими убийствами стоит Ройс и Корнелия Ван Блейк? Я в этом уверен. Все это только догадки. Где зацепка между убийствами Ван Блейка и Фей Бенсон? Если бы я ее нашел, загадка уже была бы решена. Она есть, эта зацепка. Должна быть. Взглянем на дело с другой стороны. Ройс бросил свою девушку ради Фей. Но с Фей он встречался тайно. Почему тайно? Если бы Лидия Форест не учинила слежку за Фей, никто бы и не узнал, что она бывала с Ройсом. Ройс указывал Флемингу на Фей. Затем он отвез ее в Уэлден, где ее никто не знал, и позаботился о том, чтобы его с ней не видели. Фармер и Хессен похитили ее, а Флеминг убил. Он очень постарался спрятать тело. Миссис Ван Блейк знала ее. Она должна была ее знать. Видели бы вы, как она отреагировала, когда я ей показал фотографию Фэй. Фэй была натурщицей Хартли. Я думаю, он вспомнил что-то о ней, представлявшей опасность либо для Ройса, либо для Корнелии Ван Блейк. Его пристрелили, пока он не проговорился. Конечно, здесь есть зацепка. Нам осталось только выяснить, где. — Вот именно, — промолвил Крит, на которого моя речь произвела впечатление, несмотря на его нежелание в этом признаться. — Ну а как же мы это сделаем? — У нас не хватает важного ключа, — объявил я, вставая. — Может быть, Лоу откопает его в Париже. Я послал его туда, чтобы проследить за передвижениями миссис Ван Блейк. Я надеюсь, он отыщет то, что отыскала Джоан Никольс. А сейчас я возвращаюсь в Тампа-Сити. Уж очень Ройсу хотелось заставить замолчать Лидию Форест. И такая неудача. Он, да и миссис Ван Блейк, могут удариться в панику. А в такой ситуации я хочу быть около них. — Вы суете голову в петлю, Слейден, — серьезно сказал Крит. — Если Маттис арестует вас за убийство, я сделать ничего не смогу. И все же я попытаюсь счастье. Разгадка этого дела в Тампа-Сити. Пока мы его не завершим, не отпускайте отсюда мисс Форест ни на шаг. Она будет важным свидетелем, и мы не можем позволить себе роскошь ее потерять. — Еще раз напоминаю вам, — нетерпеливо повторил Крит, — что у нас нет никакой власти в Тампа-Сити. Даже если вы и достанете доказательства, Ройс и Корнелия Ван Блейк, возможно, уйдут от наказания. Не представляю я себе, чтобы Дунан отдал миллионершу под суд. — Он отдаст ее под суд, если я смогу доказать, что она убила своего мужа, — возразил я. — Вы, может быть, здесь ничего и не сумеете сделать, зато я смогу. Мы напечатаем всю эту историю с фотографиями и документами в Crime Facts. Это расшевелит Дунана. Он будет вынужден отдать ее под суд. Лицо Крида просветлело. — А ведь это мысль. — Только вам придется добыть доказательства, которые выстоят под напором критики. Когда я их достану, они не то что выстоят. Они сами на него бросятся и возьмут за глотку, — пообещал я, направившись к двери.